Я с аппетитом проглотил обильный завтрак, который подали нам с Мозом в большой и светлой зале. Рано утром нас с троллем через портал переправили в загородное поместье, принадлежавшее королю темных гномов и находившееся в километрах 5 от города. Мне очень понравился большой и светлый дом, который, судя по всему, строили эльфы. По крайней мере, новые хозяева еще не успели сделать его мрачным. Ознакомившись с убранством моего нового убежища в Анте, я был разочарован интерьером, который привлекал темных гномов. Он отличался преобладанием черного и коричневого цветов, даже в драпировке стен. По мне уж лучше просто каменные стены. Они и то веселее, чем тяжелый черный бархат. Это же поместье куплено было, видимо, недавно и пока еще дышало эльфийской легкостью и жизнерадостностью. Когда мы закончили трапезу, появился гном в пышной ливрее и проводил нас на свежий воздух. Вокруг усадьбы был разбит парк в эльфийском стиле. Все эти ажурные мостики, декоративные арки над медленно текущим широким ручьем с прозрачной водой, пение птиц, в общем, рай на земле. Недалеко от входа в усадьбу стояла беседка, в которую нас провели. Там ждала Марика и неизвестный мне мрачного вида гном, который оказался проводником по имени Торгол, нанятым принцессой. «Как ты себя чувствуешь?» – осведомилась девушка. «Чувствовал я себя неплохо. Уж не знаю, что эти карлики творили со мной со своими барабанами и их шаманством, но мои ожоги уже превратились в бледно-розовые рубцы и совершенно меня не беспокоили. Единственной проблемой было то, что я пока слаб и вряд ли смог бы путешествовать на лошади». Марика объяснила, что фургон уже готов. До Брега было дней 5 пути, и их нам предстояло провести в нем. Кстати, Мозу пришлось постричься наголо, и теперь его и так не самый приятный вид был ужасающий. Думаю, что любые разбойники, увидев его, мгновенно обратились бы в паническое бегство. Троллю даже дубину не надо было бы доставать. Но суть до дела, а спустя час мы выехали. Дороги в центральной части Эникеи были хорошими, и до Брега никаких проблем не предвиделось. Осень в этом году выдалась засушливой, так что дождей не намечалось. А значит, не было и грязи на дорогах. В первый же день путешествия Мосс завалился спать. А Марика устроилась рядом со мной и начала рассказывать о себе. Признаюсь, я не ожидал, что принцесса может быть такой непосредственной. Я уже понял, что она мне очень нравится. И что я, кажется, влюбился. Правда, когда вспоминал, кто она и кем станет в будущем, эти чувства казались мне смешными и детскими. Жизнь не рыцарский роман. И вообще, сейчас надо было довести до гнола камень. Целым и невредимым. Я понимал, что ни Роздан, ни Элум не успокоились и все еще желают завладеть камнем. В беседе с принцессой дорога тянулась быстро. Проводник ехал рядом с фургоном и за весь день перебросился с нами всего парой слов. Он вообще, как я заметил, был довольно молчаливым. На ночлег мы остановились в придорожной гостинице. Как предупредил Торгол, это была единственная гостиница на нашем пути. «Если мы хотим передвигаться незамеченными», — сказал он, «нам надо держаться подальше от центральных дорог». Я с ним был полностью согласен. Наша задача сейчас встретиться с Айском до того, как демоны или маги нас найдут. С ним, если верно все то, что про него рассказывала принцесса, у нас гораздо больше шансов выйти из схватки победителями. Второй день начался, как и первый. К полудню мы свернули с дороги на широкую тропку, уходившую направо, и углубились в лес. В этой части Эникеи леса были не такими непроходимо дремучими, как в царстве эльфов Корни, или мрачными таежными на севере. Лес вокруг нас радовал глаз. Он был светлым и живым. Я не мог никак надышаться свежим пьянящим воздухом, пропитанным ароматом цветов, которых на каждой поляне было видимо-невидимо. Лагерь мы разбили прямо в лесу, выбрав для этого просторную поляну, окруженную вековыми дубами. Мы с Мозом наломали веток, и скоро все четверо дружно расселись вокруг костра, поглощая нехитрый ужин. Разговор не клеился, и наш проводник, наскоро перекусив, отправился спать. Мозу опять выпало стоять на часах вторым, поэтому он скоро последовал следом за Торголом. Остались мы с Марикой. Принцесса была избавлена от дежурства, но тем не менее мы вновь весело провели время. Я припомнил все известные гномьи байки и изрядно повеселил девушку. Фургон, она забралась только тогда, когда пришло время будить Моза. Я растолкал тролля, причем это удалось сделать мне с большим трудом. Тот, отчаянно ворча и мешая ругательства на человеческом и троллем языке, занял мое место у костра. Я же решил спать на свежем воздухе. Тем более, что ночь была теплой. Едва я устроился на траве рядом с фургоном, положив под голову свернутую куртку, глаза мои сами закрылись. Первое, что я увидел, когда проснулся, что по-прежнему стояла ночь. Но было что-то странное вокруг меня. Куда-то исчезли звуки леса, шум листвы, голоса птиц, шорохи. Все это исчезло. Я огляделся. У костра сидел тролль и задумчиво смотрел куда-то вдаль. Огонь угасал, но мос периодически подкармливал его, не давая окончательно умереть. Я уже хотел подняться и подойти к нему, как вдруг передо мной появился знакомый силуэт. Мне пришлось невольно вздрогнуть. Я увидел Ародирна. В его лице не было ни единой кровинки, и его глаза, не мигая, смотрели на меня. «Вы? Вы откуда?» — вырвалось у меня. «Я пришел, чтобы предупредить тебя, Мирн», — прошелестел голос эльфа. «Ты должен опасаться твоих новых друзей». «Что значит опасаться?» — вырвалось у меня. «Кого?» «Твоих новых друзей», — повторил эльф, и в этот момент на его лице появилось выражение боли. «Конечно, не всех, а...» Договорить эльфу не дал раскат грома, полностью заглушивший его слова. Ародирн начал медленно таять. Я не успел произнести ни одного слова, как в эльфа с шипением ударила молния. Пламя охватило исчезающее тело Ародирна, и в следующий момент я проснулся. Некоторое время я не мог прийти в себя. Но когда ко мне вернулась способность соображать, я понял, что уже утро. И я сижу на поляне, окруженный своими взволнованными спутниками. «Что случилось?» Услышал я голос Марики и увидел ее прямо перед собой. На ее лице было написано волнение, и, признаюсь, эта забота тронула меня. «Сон приснился», – тихо ответил. «Кошмар приснился!» Авторитетно уточнил Мосс, который, увидев, что я цел и невредим, сразу расплылся в широкой улыбке. «Мне тоже кошмары часто снятся!» Я невольно улыбнулся в ответ. Кошмары тролля – это, наверное, что-то особенное. Увидев, что со мной все в порядке, мои спутники повеселели. Проглотив нехитрый завтрак, мы тронулись в путь. В фургоне Марика рассказала, как меня будили. Оказывается, это продолжалось довольно долго. «Я уже хотела прибегнуть к магии», – произнесла она. «Что за сон тебе приснился?» «Я видел Ародирна», – ответил я и поведал девушке о том, что приключилось в моем сне. Марика отнеслась к моему кошмару серьезно. «Интересно, каких это друзей он имел в виду?» – мрачно спросила она. Я лишь пожал плечами, и Марику, и Мозу я доверял. Оставался, конечно, еще Аиск, которого мы должны были встретить в Виссе. Нашего проводника трудно было назвать моим другом. Ему платили деньги за конкретную работу и не более. Третий день путешествия тоже прошел без происшествий. Нам вновь везло, и я уже начал считать, что не иначе сам Гнорм помогает нам. А почему бы и нет? Ведь несу-то я его камень. На очередном привале меня вместе с Марикой снова отправили спать. Честно говоря, я тоже мог бы стоять на часах, так как чувствовал себя уже достаточно хорошо. Но Торгол об этом не желал даже слышать. Он пробурчал, что лучше охранников, чем он сам и Мосс, не найти во всем Уларе. Что ж, еще одна ночь в фургоне. Но на этот раз на Марику что-то нашло. Едва я устроился на своем ложе, как услышал шорох. Не успел я опомниться, рядом со мной уже лежала девушка. То, что она прошептала мне на ухо, бросило меня в краску. И я был счастлив, что в фургоне темно и лицо мое разглядеть было почти нельзя. На этот раз девушка твердо знала, что хочет. И думаю, у нас бы все получилось. Если бы на поляне не прогремел взрыв. По фургону забарабанили куски земли. Я осторожно выглянул из фургона. Картина, открывшаяся мне, была неутешительной. На поляне около костра стоял Стронгхолл, а с ним какой-то рыжеволосый демон. За ними я увидел еще 5 демонов разноцветных окрасок. Все они были вооружены мечами и имели весьма угрожающий вид. Мосс стоял перед ними и вращал своей дубиной, которая с резким свистом рассекала воздух. Именно она была, насколько я понял, причиной нерешительности демонов. За спиной тролля стоял Торгол с введенным арбалетом, направленных на врагов. Сзади я почувствовал дыхание Марики. Она тоже увидела происходившее на поляне. «Что будем делать?» – прошептала она. «Воспользуемся тем, что нас никто не ждет». Буркнул я и решил воплотить в жизнь только что созревший у меня в голове план. Я быстро покопался в своей памяти и нашел подходящее заклинание. Прошептав активизирующие слова, попытался вложить в него как можно больше энергии. И у меня получилось. На ничего не подозревающих демонов обрушилась огненная лавина. На самом деле заклинание было простенькое, и любая мало-мальски приличная защита устояла бы против него. Однако у пятерых демонов, стоявших за Стронгхоллом, почему-то не было защиты. И моя огненная волна превратила их в огненные факелы. Уцелел лишь сам Стронгхолл и его спутник, рыжий демон. И началось настоящее светопреставление. Я догадался схватить Марику и выпрыгнуть из фургона, откатившись от него как можно дальше. И именно на фургон обрушился гнев демонов. В одно мгновение тот перестал существовать, взорвавшись в багровой вспышке. На меня пахнуло жаром. И на месте, где только что стоял фургон, осталась лишь выжженная трава с горсткой пепла. В этот момент Мосс, что есть силы, врезал дубинкой по Стронгхоллу. К моему огромному удивлению, дубина тролля прошла сквозь защиту демона, как нож в масло. И я невольно посочувствовал Стронгхоллу. Удар тролля был настолько мощным, что демон, перекувыркнувшись, отлетел от нас шагов на 30 и замер в траве. Его рыжеволосый партнер с открытым ртом наблюдал за полетом своего товарища. Но повторить успех Мозу не удалось. Демон был начеку и на этот раз просто увернулся от дубины. Он что-то прошептал и легонько толкнул ладонями в воздух в направлении тролля. Моза подняла над землей, и он, перелетев всю поляну, приземлился в лесу, с грохотом ломая ветки. В этот момент запела стрела, и демон завертелся, схватившись за плечо. Тем временем Таргол хладнокровно заряжал новую стрелу. Я понял, что демон нанесет ответный удар раньше нашего проводника, и шепнул Марике, чтобы она мне помогла. Заклинание, которое я приготовил, требовало много энергии, и один бы я не справился. В демона ударила ослепительная синяя молния, расколов его защиту как орех. Однако он оказался на удивление удачливым. Он с неповторимой грацией и гибкостью отпрыгнул в сторону, и молния лишь обожгла его плечо. Но Таргол тоже не дремал. Вторая стрела ударила в ногу демона. Рыжий упал на одно колено и махнул рукой в сторону нашего проводника. Таргола разорвало на части в буквальном смысле этого слова. Марика завизжала, не в силах сдержаться. Я почувствовал, как меня охватывает паника. Но вместе с ней вдруг пришел гнев, ошеломляющий и всеобъемлющий, который быстро поглотил зарождавшийся во мне страх. Я увидел валяющийся недалеко от меня на траве чей-то кинжал, который уцелел в пламени заклинания. Лишь немного пострадала его рукоятка. Несколько быстрых шагов, и я подобрал оружие. В следующую секунду кинжал уже летел в демона. Тот как раз отвлекся, вынимая стрелу из ноги. И совершенно забыл о нашем существовании. Кинжал ударил его в спину. Пронесшийся над поляной рев был куда свирепее, чем в первый раз. Я метнулся назад к Марике и вовремя. На том месте, где я только что стоял, в небо поднялся столб багрового огня. Я не верил своим глазам. Демоном со стрелой в плече и кинжалом в спине медленно шел к нам и шептал что-то себе под нос. Сзади раздалось шипение. Эта Марика метнула в него несколько молний, но он легко отвел их. Тогда я воспользовался заклинанием, которое мне один раз уже помогло. Я выкрикнул нужные слова, и земля перед демоном взорвалась фонтаном камней, перемешанных грязью. Демон растерялся, когда его накрыла такая туча грязи. И тут я с облегчением увидел несущегося к нам на помощь тролля. Несмотря на помятый вид, глаза Моза горели яростью. Демон еле успел отряхнуть землю, как на его голову обрушилась дубина тролля. Дальше удары сыпались так часто, что шансов у рыжего не осталось. Когда тролль успокоился, перед нами лежало изувеченное тело демона, превращенное в настоящее месиво. Тролль, тяжело дыша, повернулся к нам, и я не смог сдержать свои чувства, бросившись обнимать его. К нам присоединилась Марика. Когда страсти немного улеглись, мы подвели итог нашей схватки. В целом, он был неутешительным для нас, несмотря на победу над демонами. Проводника мы лишились, как лишились и большинства своих запасов, которые лежали в фургоне. У нас было несколько чудом уцелевших вещевых мешков да кое-какое оружие. К счастью, арбалет Таргола остался целым и невредимым. А оружие, из которого можно ранить демона, многого стоило. «Этот арбалет изготовлен в Гноле», — объяснила Марика, внимательно осмотрев оружие. «И на него, несомненно, наложено какое-то сильное заклинание. Жаль Торгола. Он и его оружие спасли нам жизнь». «Как и дубина Моза», — добавил я. «Она магическую защиту пробивает так, словно ее нет. Откуда у тебя такое оружие?» «Это семейная дубина», — объяснил тот. «Она у нас по наследству передается. Я и сам не знал, что ей можно демона убить. Теперь понимаю, почему ее так мой папашка берег». Моз ласково погладил свое оружие. «Что ж», — резюмировал я, — «уже светает. Кто знает, куда идти?» «Насколько я поняла из скупых объяснений Торгола», — ответила девушка, — «здесь рядом находится тракт. Придется выбираться на него. Без проводника в этом лесу мы заблудимся». «Но тракт — это риск». «Риск», — кивнула она. «Ничего не поделаешь. Если мы поторопимся, то скоро будем в Брегге. До него, по словам Торгола, пару дней пути». «Тогда в путь?» «В путь», — кивнула Марика. «Только вот что. Приготовь несколько заклинаний, оборонительных и наступательных. Я тоже приготовлю. Теперь нам остается надеяться только на себя. А на дороге всякое может случиться». «Разумно», — согласился я, и мы занялись колдовством. Через час все было готово, и мы двинулись по просыпавшемуся лесу в сторону дороги.